Глава 11. Кирилл. Попаданец с неясной дальнейшей судьбой, собственная власть над которой теперь под большим вопросом. В общем, Алграна, пусть и несколько оригинально, заставила служить себе 30 полукровок. В банде присутствовали самые различные помеси, от почти людей до почти орка. Я заметил там и парочку чистых людей, как и чистого орка. Люди – беглые рабы. А орк, наверное, преступник, сбежавший от наказания. Иначе его присутствие в подобной банде не объяснить. Позор. А к чести – честь у них своеобразная, но есть. Орки относятся очень щепетильно. В общем, тот еще контингент. Так что ухо надо держать востро, глаза на затылке, а руку на оружии. Впрочем, проблем они во время путешествия не доставляли. Алграна заставила их хорошо прочувствовать. Так что они не только боялись ее как шаманку, но и просто были обессилены для каких-то активных действий. Я все же предложил ей как-то гарантировать себе безопасность со стороны разбойников. Ну, там, клятву пусть дадут магическую, чтобы как только чего удумают, так сразу по башке. Но она отказалась. «Зачем? Они и так ничего не сделают. А брать клятву с 30 морд, боюсь, меня настолько не хватит. Это ведь над каждым надо ритуал провести. А опять же, взятые клятвы – лишний способ показать, что мы их боимся. Нет». «Ну, нет так нет. Жираф большой, ему видней». А вот кишки меня начинали серьезно беспокоить. Меня бросало из одной крайности в другую. И лекарства не помогали. Ни мизим, ни укрепляющие. Черт с ними, с нашими лекарствами. Может, подделка попалась. Но почти не помогала трава шаманки, что немало удивляло ее. Что со мной? А ведь я какой-то рассар. Раненые рядом со мной выздоравливают в разы быстрее. А сам я что? Или это как хирург? Других может прооперировать и вылечить, а вот себя уже фигушки. Печально, если так. Двигались до вечера. Участились холмы, повысилась их высота. А значит, скоро конец степи, и опять начнутся горы, где Арчанка хотела найти безопасное место. Интересно, что она подразумевает под безопасным местом? То, что оно станет для меня своеобразной тюрьмой, я, конечно, понимаю, однако пока ничего не могу поделать. Но вот как это будет оформлено внешне? Пещера, домик... И вообще, как подумаю о шаманке, так столько противоречивых мыслей и желаний возникает. Вплоть до того, чтобы вальнуть ее в спину. Пуля с подшипником, то есть с хладным железом, шаманку возьмет, проверено на ее предшественнике. Но вот как потом с этой оравой из полукровок разбираться? Они ведь меня порвут, лишившись сдерживающего фактора. Вот ведь сам себя в капкан загнал. Зеленоглазка, несмотря на обиду, жалась ко мне сильнее. Столько чужаков, бесцеремонно ее разглядывающих и обсуждающих, гоблинку нервировали. Интересно, Олграна и с ней накосячила, передав помимо общего и русского еще и оркский. Вспомнив свое желание пообщаться с шаманкой на предмет познания окружающего мира, тут же на него забил. Это стало не к спеху. Совсем не к спеху. Во-первых, общаться на ходу, пусть и двигаясь на спине быка, не очень удобно. Во-вторых, географию словами трудно передать. Нужно рисовать. Что делать на ходу еще труднее, чем говорить. А в-третьих, ну, на кой мне это прямо сейчас? Все равно в ближайшее время я из безопасного места никуда не выберусь. Вот как найдем это место, как все немного устаканится, так и поговорим. Меня же сейчас занимал вопрос, что я не могу в самое ближайшее время вернуться домой даже теоретически. Из-за того, что я рассар, и все будут охотиться на меня. Впрочем, как я знаю, нет проблем, не имеющих решения. Так и в случае со мной. Просто решение будет более трудным, затратным и рискованным. Пойдем, что называется, от обратного. Если маги, которые могут меня отправить домой, меня, скорее всего, запрут в клетку, то надо такого мага самого посадить в клетку и добиться от него исполнения моего желания в обмен на свободу. Реально? Вполне. Но это самый грубый метод, если не найдется решение более элегантного. Правда, подозреваю, что это будет, ну, просто архитрудно. Шутка ли? Похитить могущественного мага, как-то лишить его свободы, да еще заставить выполнить работу. Если первые два условия все же выполнимы теоретически, то с третьим пунктом есть очень большие проблемы. Маг банально в качестве мести может забросить меня черт знает куда. Стоит ли так рисковать? Впрочем, ладно. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Главное, что есть план. Найти мага, который может открывать окна в другие сопредельные миры, а для начала выяснить, есть ли такие в действительности. Это я про магов. Потом как-то его похитить, сделать так, чтобы он не превратил меня в жабу. Набросав черновой проект, я даже повеселел. Когда в жизни появляется цель, становится не так тоскливо. То, что на его исполнение понадобится куча времени и средств, меня уже особо не беспокоило. Заработаем. Как это сделать, я уже примерно знаю. Теперь действительно главное – найти безопасное место, где можно остановиться, устроиться с относительным комфортом и начать действовать, не оглядываясь на нудные мелочи жизни бытового характера, такие как где достать пожрать, приготовить, постирать и прочее, прочее, прочее. Все мысли и силы должны быть направлены на решение главной задачи. Очередная остановка на ночь. Завтра достигнем окраины степи. Просветила меня Арчанка после танца с бубном вокруг лагеря, присев к костру. Странный у нее вид, как будто нашкодила и признаваться не хочется, но надо. В общем, Кэрол, я хотела с тобой поговорить насчет безопасного места. Так-так, сдается мне, что оно не так уж безопасно. Не совсем. Оно безопасно, но... Всегда есть эти маленькие, так все круто меняющие «но». Вздохнул я, понимая, что Арчанка опять что-то утаила, и на этот раз действительно серьезное и жизненно важное. Не тяни кота за хвост, Алграна. Если уж начала говорить, то говори. Это место, оно... Начала шаманка и вновь замолчала, резко обернувшись в пустоту. Я опять хотел ее поторопить, но Алграна вскочила на ноги, а потом и вовсе громогласно крикнула на весь лагерь. «Тревога!» Я тоже вскочил, машинально схватив винтовку. В сотни метров от нашего лагеря появилось довольно знакомое мне переливчатое свечение. Портал. Только, как я понял по крикам шаманки, он совсем не гуляющий, а очень даже целенаправленный. И вот свечение словно сгустилось и лопнуло. В этом месте из ниоткуда появились фигуры в черном числом с полсотни и молча бросились на наш лагерь. Лучше бы уж они кричали. Полукровки, надо отдать им должное, пусть они и разбойники, не разбежались по степи от неведомого врага, а быстро сбили вполне приличный строй в две шеренги, образовав стену из щитов и ощетинившись своими ятаганами и короткими копьями. Не стал медлить и я, начав засаживать пули в несущихся на нас врагов. Хлоп, хлоп, хлоп. После каждого выстрела падал один из атаковавших. -6. Я даже удивился собственному хладнокровию. Видать, уже пообтесался в этом мире, принял его суровые правила игры. Или ты, или тебя. Тогда лучше я. Перезарядка. Черт, все-таки перезаряжать пневматическую винтовку не самое легкое дело. Тот еще гемор. Пока колупался, нападавшие достигли полукровок. И произошла сшибка. Ляск, треск, крики раненых. Орали полукровки. Нападавшие все так же хранили молчание, даже когда им рубили конечности. Жуть! Численное превосходство нападавших начало сказываться. Это проявлялось в том, что орков начали обходить с флангов, а там и в спину ударят, и это конец. Но помешал я, выбив еще 6 черных солдат. Метнула дротики зеленоглазка. 3 и все в цель. Но что за дьявольщина? Эти уроды, будучи пронзенными насквозь и сбитыми с ног, начали подниматься. Тут у меня рука откровенно дрогнула, и я уронил барабан. До меня как-то сразу дошло, что эти ребята не совсем живые, как и не совсем мертвые. Нежить, одним словом, зомби, мертвяки, ходячие жмуры. Одно дело видеть их по телеку, даже слышать, что в этом мире они реально существуют, и совсем другое – встретить в реале, и не просто встретить, а биться с ними. Подобрал второй запасной барабан, кое-как присев на негнущихся ногах, и дрожащими пальцами с грехом пополам все же вставил его в винтовку. К счастью, ни одна пуля не прошла мимо. Не из-за того, что я такой снайпер, учитывая состояние, а просто дистанция совсем уж стала плевой. Даже с дрожащими руками промахнуться в голову трудно. Итого, на моем счету 18 зомби. Хорошо, что защита у них была так себе. Никаких глухих доспехов, голова практически открыта, защищена лишь простым шишаком, как правило, ржавым. Видно, их командир-создатель не считал необходимым надежно защищать и особо следить за состоянием воинства, считая, что сама природа у мертвей их защищает. И правда, обычные удары им не страшны, о чем свидетельствуют пронзенные дротиками, успевшие встать в строй. Опять же, создателю всегда есть из чего сделать новых бойцов, что не будут просить жрать, требовать денег, увольнительных, снаряжения и так далее. Так что нет смысла на них особо тратиться. Итак, я положил 18 ходячих жмуров, да полукровки постарались, нашинковав еще 2 с лишним десятка, сами при этом потеряв половину убитыми и ранеными. В итоге я, к счастью, остался не у дел. Полукровки рубились с оставшимися мертвяками, постепенно их одолевая. А то мне и противопоставить-то нечего. Барабаны пусты. Пока их снарядишь, тебя успеют 10 раз кокнуть, переведя в полноценные трупаки. А железкой я махать не умею. Да и нет ее у меня. Если только топориком да лопаткой. Но, согласитесь, против меча такое оружие совсем не гуд. Когда я все еще подрагивающими пальцами снарядил первый барабан, зарядив в него последние 4 пули с каленым сердечником из охладного железа и 2 класса дум-дум, а также заменил баллон. Оставшиеся в живых полукровки, едва десяток, добивали последних зомби, буквально шинкуя их на мелкие кусочки. Все, победа? Держи карман шире. Этих ребятишек ведь кто-то привел через портал. И вот с этим кем-то махалась в магическом поединке Олграна. Олграна. Шаманка. Надо же такому случиться, что в тот самый момент, когда я начала рассказывать человеку о безопасном месте, что его придется отбить у одного мага, живущего неподалеку, появился именно этот самый маг. Почему именно он, а не кто-то еще? Да потому что других магов поблизости просто нет. Открылся портал, и из него на нас устремилось 50 солдат-некросов. И он собственной персоной. Как же он нас нашел? И почему решил напасть? Ведь мы же в степи. Просто искал жертвы для своих экспериментов из-за того, что материала в собственных владениях перестало хватать или решил, что двигающийся в его сторону отряд представляет угрозу и сообразил напасть первым, воспользовавшись эффектом неожиданности. Впрочем, все это уже просто не суть важно. Убедившись, что полукровки возьмут на себя нежить, они разбегутся, я не в силах установить мощную защиту, что смогла бы продержаться достаточно долго, решил обойтись вообще без нее, а все силы вложить в атаку. Как человек однажды сказал, лучшая защита – это нападение. Опять же, несколько ударов Кэрол сможет выдержать благодаря амулетам. Они у него мощные. А гоблинка уже нет. Зачерпнув ману из бубна, я начала метать первые фаерболы. Мне легко дается магия огня, так что я могла посылать один фаербол за другим и очень быстро и практически не концентрируя внимание на этих действиях. Все внимание мне требовалось для параллельной работы по созданию другого убойного плетения. Маг держал щиты, отражая огненные шары, и пока ничем не мог ответить, что меня полностью устраивало. Мне требовалось время, увы, очень много времени. Я совершенно не готова к этой битве, и мой арсенал весьма ограничен. Шаманы в плане быстроты реагирования сильно проигрывают магам. Шаманам к битве надо довольно долго готовиться, но если удастся подготовиться, то тут уже магам приходится покрутиться. Так я и хотела поступить. Незаметно подкрасться к обиталищу мага, подготовиться, запастись энергией и ударить. Но не сложилось. Но вот маг резко сместился в сторону, и, выйдя из зоны обстрела, я просто не успела среагировать, контратаковал, начав забрасывать меня ледяными копьями. Пришлось мне полностью сконцентрироваться на защите. Радовало только то, что маг пока не работает по Кэролу. Хотя, возможно, он уже знает, что за человек перед ним. Наверняка, в отличие от Шалшенша, окинул всех истинным взором, прежде чем вступить в схватку, а потому хочет взять в плен. Даже, скорее всего, он нас атаковал только потому, что во время обхода своей территории увидел ауру Рассара и решил завладеть таким ресурсом. Как, к моему огорчению, не атакует и гоблинку. Было бы неплохо, чтобы она погибла во время этой схватки. Впрочем, эта лопоухая вообще не противник, но подстроить можно. Копья разбились о мой щит ледяным крошевом, и мне стало совсем не до отвлеченных мыслей. Щит начал быстро слабеть. Теперь уже мне пришлось быстро выйти из-под обстрела и призвать на помощь элементаль огня. Он выиграет мне недостающее время. Элементаль с утробным огненным ревом набросился на мага, послав в него вал огня, и магу не осталось ничего другого, как вновь уйти в глухую оборону. Краем глаза видела, как полукровки схлестнулись с умертвиями и внес в битву свою лепту человек. Он стрелял хладным железом, но сейчас это было необходимо. Ничто другое так хорошо и быстро зомби не успокоит. Не хватило времени. Такой сильный элементаль огня не продержался и 10 секунд. На меня вновь обрушились удары, и мне стало нечем от них защищаться. Силы почти нет. Пришлось пустить в дело заключенные в бубен души и использовать их для отражения ударов. Простые души легко отбивали в сторону простые заклинания, но вот маг обрушил на меня что-то из высшей магии, вроде бы серый прах. Увы, я в этом не сведуща. Чужую магию мы проходили постольку-поскольку. Простые души стали развеиваться, точно клубы пара. И я едва успела вызвать души обладателей силы. 4 сильных души тоже развеяло, но 5-я выдержала удар, окончательно нейтрализовав заклинание мага. Элементаль воздуха. Я чуть не упала обессиленная, когда пришлось с ним расплачиваться своей маной. Но оно того стоило. Сильный смерч закружила по полю, заключив в себя проклятого мага, пытаясь его разорвать. «Да что же это такое?» Потрясенно воскликнула я, наблюдая результат, точнее, отсутствие такового. Элементаль воздуха тоже не смог продержаться достаточно долго и был отброшен на свой план зализывать раны. Проклятье! Маг оказался слишком силен. Сейчас я уже не уверена, что смогла бы с ним справиться, даже хорошо подготовившись. Ведь и он бы действовал из своего убежища, а дома, как известно, даже стены помогают. У магов практически в буквальном смысле. Их башни становятся местом силы. Я уже готовилась к ответному удару, когда маг несколько раз содрогнулся и скрючился. «Кэрол!» – сразу поняла я. Хладное железо пробило защиту мага и серьезно его ранило. «Отлично, теперь у меня есть время закончить заклинание». «Все, закончила». Я набрала достаточно маны, запитала подготовленное плетение и... Мне в спину вонзился бронзовый нож. «А-а-а!» Заклинание срывается, но в последний момент сбивается прицел, и разрушительное плетение, на которое я потратила столько времени и сил, уходит в небо, а я падаю на землю. Это конец. Я практически пуста. Даже ресурсы бубна для меня почти все закрыты, ибо им не может пользоваться любой слабак. По сути, это такая защита. А маг вот-вот придет в себя, и тогда... Но с этой тварью я успею разобраться сама, чего бы мне это ни стоило. Ах ты маленькая лопоухая дрянь! Я на остатках маны, осушая себя до дна, скастовала фаербол, получившийся на удивление большим. Видно, ненависть придала мне дополнительно сил. И метнула его в подлую гоблинку. Мои защитные амулеты ей не помогут. Ха, пустые они. Ха-ха. Сдохни! Галугалла, она же Зеленоглазка, самозванная жена Кириэла, обуреваемая жаждой мести. Сначала все шло хорошо. Мое подавление сработало на человека и арчанку даже лучше, чем я ожидала. Но, видимо, именно это слишком резкое срабатывание и привело к тому, что Кириэл что-то заподозрил, а арчанка поняла, что к чему, и меня разоблачили. Все-таки они не гоблины, и подобное подавление для них оказалось слишком неправильным, непривычным. А потом... убью гадину! Убью, чего бы мне это ни стоило! Конечно же, я сразу догадалась, что арчанка добилась своего и соблазнила моего мужа. Его, а точнее, ее запах от него сказал мне об этом. Раньше он пах только мной, а теперь... Эта гадина меня опоила и взяла моего мужа прямо у меня под боком. Убью. Я его хотела убить за предательство, ведь у нас... Но потом все же опомнилась. Кириэл – человек. Не стоит забывать об этом. Он живет по своим законам, какие бы они ни были. По крайней мере, я для него точно не являюсь женой. Всего лишь... Но это не значит, что я его так просто отдам этой клыкастой. Тем более, что Кириэл нужен ей для продолжения рода, не как муж, а для чего-то еще. Я это вижу. Пусть я для них дикарка, но это не значит, что я безмозглая. Я все вижу и понимаю. И понимаю, что арчанка ведет какую-то свою игру. К счастью, Кириэл это тоже подозревает. Просто не смог устоять перед искушением, а если перестанет видеть под чарами шаманки, так я всегда подскажу. Потом все же шаманка пояснила свои намерения. Просто не могла их не раскрыть после того, как рассказала Кириэлу о его сущности. Ну и я приложила к этому руку. Но и тогда она, если не соврала, то не сказала всей правды. Однако то, что человек, по крайней мере в ближайшее время, не подойдет к людям, где ему будет грозить опасность стать пленником первого же встречного мага, меня откровенно порадовало. «Значит, он будет со мной. А то ведь я не дура. Прекрасно понимаю, что среди людей Кириэл быстро бы нашел себе женщину из своего вида. А я неизвестно, что там стало бы со мной. Уверена, что он не дал бы меня в обиду, но все равно отдалился бы. Меня откровенно страшил тот момент, когда мы оказались бы в землях людей. Но теперь мы туда не идем». Радость омрачала только то, что с нами останется и эта клыкастая. Но я ее убью, и он останется только со мной. Жаль, момент никак не подворачивается. Я все же охотница и чувствую, когда жертва максимально беззащитна. Так вот, таких моментов не было, когда на нее напали орки, как я поняла, из ее племени. Не тем более, когда на нас хотела напасть банда полукровок. Полукровки, взятые в качестве свиты, меня нервировали. Обсуждали меня, мои отношения с человеком и как сами поступили бы со мной. Проклятая клыкастая. передала мне еще и знание своего языка, а не только общего и языка Кириэла. Лучше бы я этого ничего не понимала. Вот и очередная остановка. Я решила сегодня во что бы то ни стало перебить запах арчанки в сознании своего мужа. Он мой, и об этом говорить должно все. И плевать, что рядом эта шаманка и еще куча полукровок. Я это сделаю, а то уже не могу выносить чужих флюидов. Но что это? Недалеко от лагеря появилось свечение, которое всех насторожило. И не зря, потому как в следующий момент свечение вспыхнуло, и на том месте появились чужаки. Чужаки, от которых явственно донесся запах смерти. Сейчас я порадовалась присутствию полукровок, простив им все, что они говорили и думали обо мне, видя, как они сбиваются для отражения атаки. Без них было бы очень трудно. Кириэл тоже внес свой вклад из своего удивительного оружия. Вступила в схватку с вражеским магом шаманга. «Это мой шанс», — сразу же поняла я. «Сейчас или никогда?» Более удобного случая не представится, я это осознала отчетливо. Надо только подождать, пока она ослабнет достаточно сильно. Жаль, дротики пришлось растратить на мертвяков, и то без особого результата. Но задержала их приближение, сбив с ног, уже хорошо. Их повергнутых быстро добили. Но ничего, у меня есть ножи. Шаманка слабеет в противостоянии с магом. Я теперь не уверена, что следует вмешиваться в схватку, а то ведь если поразить клыкастую, этот маг нас убьет. Что же делать? Да и не совсем ясно, как отреагирует на такое мое поведение Кириэл. Впрочем, он поймет и согласится, что я поступила правильно. Ведь шаманка строит на него какие-то планы, хочет качать из него ману, использовать как батарейку и, как я поняла, ему это очень не нравится, но и сделать он ничего не может. Это шаманка, и она быстро справится с ним и будет делать это уже принудительно, а не с добровольного согласия мужа. Я освобожу его от пут арчанки. И тем более он меня поймет и простит, когда я ему скажу, что... Но вот лучшего момента не будет. Шаманка на грани... Она беззащитна настолько, что хоть голыми руками ее бери, и, что еще лучше, Кириэл поразил мага из своего удивительного оружия, чего не смогла сделать клыкастая. Мой муж силен, он сам убьет мага, как убил того злобного шамана у ямы в земле. Пора! Я выхватила бронзовый нож и силой метнула его в соперницу. Есть! Шаманка рухнула, как подкошенная. «Проклятие! Еще жива! Шевелится! Надо ее добить!» Я выхватила свой старый каменный нож. «Сейчас я ей сделаю улыбку до ушей!» Но тут шаманка извернулась и, что-то выкрикнув, метнула в меня огненный шар, который в следующую секунду поглотил меня. «А-а-а!» Кирилл. Магоборец. Все зло от баб. Черт бы их побрал. Раньше я не понимал этого выражения. Просто не сталкивался. Повезло. Но сейчас осознал в полной мере всю истину этого изречения. Сначала Алграна что-то мутила и домутилась, а теперь еще Зеленоглазка отчебучила так отчебучила. Но все по порядку. Увидев, что с ходячими жмурами почти все кончено, полукровки их дошинкуют, я обратил свой взор в сторону магического сражения. И то, что увидел, мне не понравилось. Я сразу понял, тоже, наверное, одно из свойств Рассара, что Олграна находится в крайней степени истощения, и вот-вот ее накроет чертов маг. А у меня в руках винтовка с четырьмя последними пулями с хладным железом. Всего четыре. Подшипников 11 штук есть, Но еще наделать пуль с каленым сердечником у меня не получилось. Простые пули в походных условиях не рассверлишь точно по центру. А стоит только ошибиться, хоть на долю миллиметра, и пуля улетит куда угодно, но только не в цель. С литьем тоже полная лажа. Сейчас вдруг подумалось, что, может, шаманка могла бы помочь. Магия, она ведь творит чудеса. Но, как выясняется, все мы задним умом крепки. Всего 4 пули на очень сильного мага. Маловато будет. Учитывая, сколько я зафигачил подшипников в шамана Шарпушана, или как там его, и ему все пофигу было. Но, по крайней мере, отвлеку от шаманки. Она, как видно, вот-вот готова разродиться убойным заклинанием, что готовило всю схватку. Я это тоже чувствую, не знаю как, но чувствую. Ну и немного вздрогнув, все же адреналинчик гуляет, страх колдобит, да и отступать некуда. Я вскинул винтовку и вдолбил в мага 4 пули с хладным железом и 2 дум-дум. Мага скрючило. «Ес!» – радостно вскрикнул я. И тут увидел замах руки зеленоглазки. «Нет!» – крикнул я Галугалле. Но она меня не услышала, увлеченная исполнением своей мести. «Вот же бабские закидоны!» Ножик впился под лопатку Олграни. Она рухнула на землю, и заклинание ушло в пустоту. Шаманка не осталась в долгу. Нож не достал до сердца. И, извернувшись, ответила своей заклятой подруге огнешаром, который накрыл мою зеленоглазку. «Нет!» Гоблинка упала без движения, источая струйки дыма от спаленной одежды, волос и кожи. Я, матерясь, на чем свет стоит, развернулся к магу. «Сейчас он нас всех... ёптать!» Только и смог выдать я... нечленораздельно, подавившись всеми словами, увидев, как меня накрыла какая-то гадость, выпущенная успевшим оправиться магом. В один момент сдохли все амулеты шаманки. Я это тоже почувствовал, и меня всего начало сдавливать. Но в следующий момент у меня за спиной что-то рвануло, и я почувствовал, как напасть рассеялась. Это, оказывается, слетела пробка с фляжки, и из емкости вырвался фонтан крутого кипятка, через секунду окатив меня горячим дождем. Маг прифигел, видно, никак не рассчитывал на такой странный результат. Ну и я, не будь лохом, ну, честное слово, как заправский ковбой, жить захочешь, и не такие рефлексы проснутся. Выхватил из кобуры ракетницу и пальнул в эту сволочь. Благо, расстояние было уже небольшим. Вокруг цели ярко полыхнуло. Не иначе магическая защита пыталась сработать, но почему-то не сработала. И ракета влетела магу точно в рот, пробив защиту из зубов. И как из этой пасти в следующий миг полыхнуло! Ё-моё! Драконы, если они тут существуют, отдыхают и плачут от зависти. Изо рта мага с ревом, как от взлетающей баллистической ракеты, вырвался факел цветного пламени 3 метра. Я не понимаю, как его самого на орбиту не вынесло. Ну или за горизонт не унесло. Тяга ведь, будь здоров! Нет, даже с места не сдвинулся. Вряд ли это действие обычной осветительной шашки. Скорее, что-то с магией связано. Не знаю. Но полыхало знатно. Потом яркое пламя охватило все тело мага, он заискрил, как бенгальский огонь, а под конец рванул, как граната. Бабах! И конфетти из дымящихся кусков плоти посыпалось. Жесть!